Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 23 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Садокладчики ПАСЕ находятся в Ереване. Процент миграционных тенденций в НКР самый низкий на Южном Кавказе. Мэр Еревана поручил провести новогодние мероприятия в скромном формате. В школах Армении может появиться новый предмет – западноармянский язык. Итак, подробности новостного блока. Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ по мониторингу выполнения Арменией взятых на себя обязательств Джузеппе Галати Италия и Алан Милл Великобритания находятся в Ереване. В рамках визита содокладчиков обсуждения будут сосредоточены вокруг проводимых в Армении реформ, предстоящих в 2017 году парламентских выборов, осуществления конституционных реформ, в том числе реформ правительства, и судебной реформы, а также реформ полиции и создания независимого механизма по рассмотрению жалоб в отношении правоохранительных органов. В Ереване содокладчики встречаются с президентом Армении Сержем Саркисяном, спикером Национального собрания Галустом Саакяном, а также министром юстиции Армении Арпинео Ванисян. Директор Армянского института политического и социологического консалтинга IPSC Ованес Григорян в Брюсселе представил европейским дипломатам, журналистам и представителям занимающихся вопросами региона международных общественных организаций результаты недавно проведенного соцопроса относительно социально-экономических развитий Нагорно-Карабахской республики, общественного восприятия внешней политики НКР, а также вопросов, связанных с международным признанием Арцаха и урегулированием Карабахского конфликта. Как передает пресс-служба организации «Европейские друзья Армении», данное исследование было проведено в июле 2016 года после военных действий в зоне Карабахского конфликта в начале апреля сего года в столице НКР, а также в 7 районах Арцаха. Всего был опрошен 1081 человек. За последний год среди населения НКР увеличилось число сторонников независимости Арцаха. 61,2% респондентов от 18 до 30 лет и 53,6% респондентов, получивших высшее образование, поддерживают идею независимости НКР. Согласно результатам исследования, проблемы, связанные с миром и войной, по-прежнему остаются главным беспокоящим вопросом для более половины респондентов. Примечательно то, что процент миграционных тенденций среди населения НКР является самым низким по сравнению со странами Южного Кавказа. Фактически население Арцаха, несмотря на широкомасштабные действия в апреле, намерены остаться в стране и жить во имя независимости, сказал Ованес Григорян. Другой участник мероприятия, депутат Европейского парламента Франк Энгель, говоря об уровне политической зрелости населения Нагорного Карабаха, подчеркнул: «Апрельская война изменила ситуацию, однако это не кардинальные перемены. Население Нагорного Карабаха проявляет довольно зрелый подход в данном вопросе, особенно в плане независимости Республики Арцах». В свою очередь, директор организации «Европейские друзья Армении» Диого Пинто отметил, что он рад видеть решительность и стойкость населения Нагорного Карабаха, несмотря на агрессию Азербайджана и попытки Баку дестабилизировать ситуацию. «Как «Европейские друзья Армении» мы призываем международное сообщество, в частности Евросоюз, не разочаровывать народ Нагорного Карабаха. Необходимо продолжать оказывать давление на Азербайджан, показывая, что нет альтернативы мирному решению карабахского конфликта и что новые нарушения режима прекращения огня недопустимы», заявил директор организации «Европейские друзья Армении». В рамках программы ремонта и реконструкции автодорог НКР общего пользования на центральных и второстепенных улицах города Гадрута ведутся работы по асфальтированию и частичному ремонту дорог. В основном ведется частичный ремонт дорог путем засыпки ям, но асфальтируется также участок центральной улицы города протяженностью примерно в 2 километра. Программа реализуется за счет средств, выделенных из государственного бюджета НКР. В сопровождении главы Гадрутской администрации Валерия Геворкяна и директора подряд подрядной строительной организации «Караван» Акопа Акопяна, министр градостроительства Карен Шахраманян ознакомился с выполненными работами. Министр на месте дал поручение дорожным строителям, отметив, что во избежание капризов погоды необходимо завершить работы по асфальтированию в сжатые сроки, а также обратить внимание на качество выполняемых работ. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Нина Балаян, студентка 4 курса экономического факультета Арцахского госуниверситета. 17 ноября, Международный день студентов, признана лучшей студенткой года. Это награда за отличную учебу и активную общественную деятельность. В беседе с нами она рассказала, что в этом быстро меняющемся мире только довольствоваться лекциями преподавателей недостаточно. Студент может найти свое место только благодаря кропотливому труду, самообразованию. Ներկայիս արագ փոփոխվող աշխարհում ուսանողը երիտասարդը իր տեղը կարող է գտնել միայն իր վրա աշխատելով եւ ավելի շատ չարչարվելով. Помимо лекций, Нина участвует на различных семинарах, встречах. Համասյանում դասերից հետո հիմնականում մասնակցում եմ տարբեր սեմինարների, տարբեր դասընթացների. С большим интересом она посещает лекции, проводимые в университете в рамках неформального образования на самые различные темы, где выступают лекторы из разных стран мира. Подобные лекции, встречи с интересными специалистами помогают студентам развиваться и более глубоко изучать различные темы, подчеркнула Нина. Այդ ծրագրերը ավելի շատ օգնում են ոչ ֆորմալ կրթությունը ուսանողի մոտ ավելի զարգացնելու համար. Сегодня есть все условия для саморазвития. В этом помогает интернет. Студенты пользуются различными научными статьями, программами, и это способствует тому, что студент может расширить свои знания, развиваться, согласилась со мной Нина. Ուսանողը կարող է ընդլայնել իր գիտելիքները, ավելի զարգանալ. Она также участвовала в прошлом году на международной конференции Level Up в Цахкадзоре, организованном Ереванским государственным экономическим университетом, где принимали участие студенты из 7 стран. Нина планирует после окончания университета работать и продолжить образование в магистратуре, в дальнейшем и в аспирантуре. Համասարան ավարտելուց հետո պլանավորում եմ աշխատել, հետագայում մագիստրատուրայից հետո նաև ասպիրանտուրայում շարունակել եւ այդպես շարունակ։ Всю свою дальнейшую жизнь она планирует провести в Արցախի и развивать его. Ինչ տեսնում եմ ես Արցախում եւ թե աշխատանքս, թե իմ կյանքը մասնագիտական պլանավորում եմ հենց այն երկրում, Արցախում։ На очередном рабочем совещании в мэрии Еревана мэр армянской столицы Тарон Маркарян поручил своим заместителям Арамусу Киасяну и Давиду Оганяну сформировать рабочую группу, которая в сжатые сроки представит программу организации и проведения в городе новогодних праздничных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Еревана. Мэр Тарон Маркарян поручил положить в основу программы принцип проведения мероприятий в скромном формате. Руководителям административных районов Еревана, управлению по внешнему оформлению и рекламе было поручено начать подготовительную работу и обеспечить в Ереване праздничное оформление. В Армении рассматривается вопрос внедрения западноармянского языка в школьную программу. Об этом сообщил замминистра диаспоры Серж Срапионян. Западноармянский язык сегодня находится под угрозой не только в армянских общинах, где проживают носители этого языка, но также в Армении. Тот факт, что западноармянский был включен в список языков, находящихся под угрозой, является для нас серьезным сигналом к тому, чтобы мы постарались сохранить его, сказал Срапионян. Он добавил, что правительство сегодня делает все возможное для этого. Было предложено внести западноармянский язык в школьную программу Армении. Мы попытаемся на государственном уровне решить проблему. Кроме того, существует программа создания учебников западноармянского, которая уже реализовывается. По словам Срапионяна, кафедра армянского языка Ереванского госуниверситета подготовила учебник западно- и восточно-армянской грамматики, и работы, направленные на сохранение языка, будут эффективными, если ученики армянских школ будут знакомиться с западноармянским уже с первых лет учебы. В Азербайджане родители порой отстраняют своих дочерей восьмиклассниц от учебы под предлогом того, что они не усваивают программу. Как сообщает азербайджанское информагентство «Репорт», об этом на мероприятии, посвященном очередной годовщине принятия Конвенции ООН о правах ребенка, заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Хиджран Гусейнова. Она заявила, что, принуждая детей к раннему браку, родители заявляют, что это их дети, и они могут поступать с ними так, как хотят. Между тем, в стране есть некоторые проблемы в отношениях родителей с детьми, которые строятся неправильно, и в результате чего они не понимают друг друга. Азербайджанские СМИ сообщают о том, что в последнее время все чаще появляется информация о смерти рожениц или их только появившихся на свет детей. Согласно сообщениям, причиной непрохождения беременными женщинами консультаций, по словам самих же врачей-гинекологов, является то, что в Азербайджане существуют семьи, в которых поход к женскому врачу считается чем-то постыдным. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.